Глава 3. Жискар. Бейли обернулся к Дэниелу и сказал: «Дэниел, меня раздражает, что я должен сидеть здесь взаперти, потому что аврарианцы на борту опасаются меня как источника инфекции. Ведь это же чистейшей воды суеверия. Разве я не прошел полную обработку?» «Вас просят не покидать каюту, партнер Элайдж, вовсе не потому, что вы внушаете аврарианцам хоть какие-то опасения», — ответил Дэниел. «Да, тогда почему же?» «Если помните, при нашей встрече на этом корабле вы спросили меня о причине, из-за которой меня послали сопровождать вас. Я ответил, чтобы у вас, пока вы будете осваиваться с новой обстановкой, было рядом что-то знакомое и чтобы доставить радость мне. Я собирался сообщить вам третью причину, но пришел Жискар с проектором и фильмокнигами, а затем мы заговорили о робопсихологии». «И третью причину ты так и не назвал. Так в чем она состоит?» «Просто, партнер Элайдж, мне поручили оберегать вас». «От чего оберегать?» «Случай, который мы условились называть убийством, пробудил разные необычные страсти. Вас пригласили на Аврору доказать невиновность доктора Фастельфа. А гиперволновая драма...» «Я Софа Дэниел!» — возмущенно вскричал Бейли. «Неужто ее видели и на Авроре?» «Ее видели на всех внешних мирах, партнер Элайдж. Она пользовалась огромным успехом и неопровержимо доказывала, что вы необычайно талантливый следователь». «И замешанные в убийстве могли так испугаться моего появления, что готовы рискнуть многим, лишь бы помешать мне установить истину. Даже убить меня». «Доктор Фастельф», — невозмутимо сказал Дэниел, — «абсолютно убежден, что в убийстве никто не замешан, поскольку совершить его было под силу только ему самому. С точки зрения доктора Фастельфа, это была несчастная случайность. Однако есть люди, которые пытаются использовать ее в своих целях и в их интересах воспрепятствовать вам, помешать доказать, что это была именно случайность. Вот почему вас необходимо оберегать». Бейли торопливо прошелся по каюте, словно стараясь подстегнуть свои мысли физическим напряжением. Почему-то ощущение грозящей опасности у него не возникло. Он сказал: «Дэниел, сколько всего человекоподобных роботов на Авроре?» «Теперь, когда Джендер больше не функционирует?» «Да, теперь, когда Джендер умер». «Один, партнер Элайдж». Бейли потрясенно уставился на Дэниела и беззвучно повторил: «Один». После паузы он сказал: «Я хочу уточнить, Дэниел. Ты единственный человекоподобный робот на Авроре?» «И на всех остальных планетах, населенных людьми, партнер Элайдж. Я думал, вам это известно. Доктор Фастельф не счел нужным создать их больше, а никто другой на это не способен». «Но если так, и один из двух человекоподобных роботов был убит, неужели доктор Фастельф не сообразил, что второму и теперь единственному человекоподобному роботу, тебе, Дэниел, может угрожать опасность?» «Такой вариант он учитывает. Но вероятность повторения редчайшего стечения обстоятельств, вызвавшего умственную заморозку, фантастически мала. Тем не менее он полагает, что возможность какого-либо несчастного случая полностью исключить нельзя. И, надо думать, это также сыграло свою роль в его решении отправить меня на Землю за вами, так, чтобы меня неделю не было на Авроре». «И теперь ты такой же заключенный, как и я, Дэниел?» «Только в том смысле, — спокойно ответил Дэниел, — что мне не следует покидать пределы этой каюты». «А в каком еще смысле можно быть заключенным?» «В том смысле, что подобное ограничение свободы действий отрицательно влияет на подвергнутых ему. В понятие заключения заложено отсутствие добровольности. Я же вполне понимаю причину, почему мне нельзя выходить отсюда, и признаю ее весомость». «Ты-то признаешь, — отрезал Бейли. — А я нет. То есть я заключенный в полном смысле слова. Да и что обеспечивает нам безопасность здесь?» «Во-первых, партнер Элайдж, снаружи дежурит Жискар». «А у него хватит сообразительности принять меры?» «Он полностью понимает распоряжение, которое получил. Он очень прочен, силен и сознает всю важность возложенных на него обязанностей». «Ты хочешь сказать, что он позволит разломать себя, лишь бы защитить нас с тобой?» «Естественно. Как и я дам себя разломать, чтобы обеспечить безопасность вам». Бейли растерялся. «И тебя не возмущает ситуация, — пробормотал он, — при которой ты можешь быть вынужден отказаться от своего существования ради меня?» «Я так запрограммирован, партнер Элайдж», — ответил Дэниел голосом, в котором словно бы зазвучала необычная мягкость. «Но почему-то мне кажется, что и без программирования утрата моего существования куда менее важна, чем ваше спасение». Бейли не устоял. Он схватил руку Дэниела и яростно ее потряс. «Спасибо, партнер Дэниел, но только ни в коем случае собой не жертвуй. Я не хочу, чтобы ты перестал существовать. Это слишком дорогая цена за мое спасение, так я считаю». Бейли с изумлением понял, что говорит абсолютно искренне и слегка ужаснулся своей готовностью рискнуть жизнью ради робота. «Нет, не робота. Дэниела».